пора вести ее в город. Обхватив ее одной рукой, он подтащил тело к магнитофону. Выключая его, Чарли не заметил, как с замороженного пальца Эрин соскользнуло колечко с ониксом и золотой монограммой «Э». Он не услышал и слабого звука, когда колечко упало на пол. Оно осталось лежать почти незаметное в ворсе ковра. Глава 5. Пятница, 22 февраля. Дарси смотрела невидящим взглядом на голубой рисунок обоев комнаты, которую она переделывала. Владелица квартиры жила в этот год в Европе. Она точно знала, чего хочет. Я буду сдавать квартиру с обстановкой, но свою мебель собираюсь сдать на хранение. Я не хочу, чтобы какой-нибудь неряха прожег дырку в моем ковре или обивке. Постарайтесь сделать все со вкусом, но недорого. Я слышала, вы в этом деле большой мастер. Вчера, после того, как она зашла в участок, Дарси заставила себя поехать на распродажу. Переезд все пригодится. Волт Теппене в Нью-Джерси. Ей неожиданно повезло. Хорошая мебель продавалась почти за даром. Кое-что отлично подойдет к этой квартире. Остальное она оставит для будущих заказов. Она взяла ручку и альбом для набросков. Стенка должна располагаться вдоль стены и напротив окна, скашивая угол, а она отложила ручку и закрыла лицо руками. «Я должна закончить эту работу. Я должна сосредоточиться», — повторяла она в отчаянии. На нее нахлынули воспоминания. Неделя до экзаменов на втором курсе. Они с Эрин не выходят из комнаты, зарывшись в книге. Из-за стены доносится музыка Брюса Спрингстина, соблазняя их присоединиться к счастливчикам, отмечающим окончание экзаменов. Эрин умоляет: «Дарс, я не могу сосредоточиться, когда играет Брюс». «Надо. Я постараюсь купить беруши». Эрин с озорным выражением на лице: «А у меня идея получше». После ужина они отправились в библиотеку. Перед закрытием девушки спрятались в туалете и сидели там, пока не ушли охранники. Потом они устроились на 7-м этаже за столами у лифтов, где всю ночь горели лампы дневного света. Там им никто не мешал, и они занимались до самого рассвета, а потом вылезли через окно. Дарси прикусила губу, почувствовав, что вот-вот снова расплачется. Она торопливо вытерла глаза, потянулась к телефону и набрала номер Ноны. «Я звонила тебе вчера вечером, но не застала дома». Она рассказала ей о том, что была в квартире у Эрин, что удалось найти колье Бертолини, о Джей Стреттоне и о пропавших бриллиантах. Прежде чем официально обращаться в страховую компанию, Стреттон решил подождать несколько дней. Вдруг Эрин объявится. В полиции не приняли заявление об исчезновении Эрин, так как это являлось бы нарушением ее права на свободу передвижения. «Что за чушь?» — выпалила Нона. «Конечно, чушь. Нона, во вторник вечером Эрин с кем-то встречалась по объявлению. Это меня и беспокоит. Как ты думаешь, может, стоит позвонить агенту ФБР, тому, который написал тебе, и поговорить с ним?»